Глава 8. Литературные влияния. Литературные вкусы лицеистов, включая Пушкина, в значительной степени складывались под влиянием кипевших тогда споров между двумя писательскими лагерями. С одной стороны, были староверы, славяно-россы, шишковисты. С другой стороны, литературные новаторы, сплотившиеся вокруг Карамзина. В конце 1815 года они назовут себя арзамасцами. Но шпаги скрестились гораздо раньше, чем была найдена кличка. В течение всего XVIII века русские брали от иностранцев обычаи, понятия, слова, часто не успевая все это переварить. Этот процесс денационализации не России, конечно, а ее тонкого верхнего дворянского слоя, приостановился при Екатерине, отчасти при ее содействии. Немецкая принцесса, шутя просившая доктора выпустить из нее всю немецкую кровь, Екатерина, став русской царицей, хотела, чтобы все кругом были русскими. В «Былях и небылицах», которые она печатала в 1783 году в «Собеседнике любителей русского слова», она требовала: «Если пишешь по-русски, думай по-русски и слова клади ясные». Это уже было арзамасское требование. Писательские способности самой императрицы были недостаточны, чтобы повернуть русскую литературу на новый путь. Но чутье у нее было верное. В ее царствование одним из первых стал писать по-русски Карамзин. Его повести и стихи кажутся теперь вычурными и сладкими, но для современных читателей это была литературная революция. Одни восторгались, другие возмущались тем, что считали недопустимым опрощением, вульгаризацией словесности. В 1803 году вышла в Петербурге без имени автора книга «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка». Сочинители, против которых она была направлена, знали, что писал ее адмирал Шишков. 1753-1841. Высмеивая новые литературные течения, он выставлял в противовес им свою теорию слога, стараясь примирить предания угасающего псевдоклассицизма с новыми националистическими славянофильскими потребностями. Шишков различал три слога — высший, средний и низший, и сообразно этому и слова делил на три группы. Высокий стиль должен состоять из красноречивого смешения славянского величавого слога с простыми российскими, свойственными языку нашему, оборотами речей. Чтобы научиться такому слогу, надо внимательно читать Священное Писание и Четьеменей. «Милую орлеанскую девку полезно променять на скучный пролог, на непонятный Нестеров летописец», — насмешливо писал Шишков, намекая на всеобщее увлечение вольтеровской орлеанской девственницей. 20 лет спустя Пушкин тоже будет указывать на Четьеменеи как на ценный литературный источник. Но во времена Шишкова его противники смеялись даже над тем, над чем позже им смеяться не захочется. Будущий важный сановник и граф, а тогда просто молодой чиновник с литературными замашками, Блудов острил: «И вот бледнеющий над святцами Шишков». Адмирал порой очень недурно высмеивал манерность нерусских оборотов у молодых писателей. Сия отмена была именно следствием отклонительного желания его, цитирует Шишков и спрашивает, почему тогда не сказать «одевательное платье». Он приводит фразу «когда настанет решительная точка времени» и спрашивает, почему не запятая и не вопросительный знак. Сам Шишков выражался ясно и обладал чутьем к слогу, к ритму. Цитируя стихи Ломоносова, ударил по счету, звук грянул меж горами. Шишков правильно указал. В полустишие расстановка, какая в самой природе между ударом и отголоском. Но он боялся новизны. Вокруг него шло неутомимое словотворчество, литературный язык неутомимо развивался, освобождался от тяжкого груза иностранщины. Шишкова это пугало, а не радовало. Такие слова, как «отборность», «безвкусность», «разумность», «животность», «творчество» казались ему непонятными новшествами. Теперь, когда часть их вошла в наш обиход, трудно понять охранительную тревогу Шишкова, который сам выдумывал слова гораздо менее удачные. Он предлагал говорить не «изобиловать», а «угобзить», не «изнеженный», а «ветротленный», не «противоречие», а «любопрение» и так далее. В чрезвычайном собрании Российской академии, где выбирали Карамзина, 10 июля 1818 года, Шишков предложил приступить к избранию в действительные члены академии на имеющиеся воной упалые места. Карамзин, Жуковский и вся их школа для выражения новых понятий переводили корни иностранных слов на корни соответствующих русских слов. Шишков считал, что это опрощает литературный язык, и, стараясь соблюсти степенность сановитой старины, обращался за словами к церковным книгам. Спасаясь от иноземщины, он впадал в славянщину, но к разговорной русской речи не прибегал. В энергичном адмирале сидело писательское сознание силы и власти слова. Но оно наводило его не только на литературные, но и на полицейские мысли. Его нелюбовь ко всему французскому была связана с отвращением к французской революции, к ее духу свободы, страсти и безумия. В 1815 году Шишкова сделали председателем Российской академии. Он представил в Государственный совет записку о цензуре, советуя поручить ее академии. В записке указывалось, что если необходимо следить за поступками людскими, то тем более надо следить за книгами. Слово, хитростью ума испещренное, ядовитее и опаснее змеи. Оно под различными видами, то угождением сладострастию, то остротою насмешки, то мнимою важностью мудрости, то сокровенностью мыслей, а иногда и самой темнотою и бестолковщиной, очаровывает и ослепляет неопытные умы. Лучше не иметь ни одной книги, нежели иметь 1000 худых. Шишков был учредителем одного из первых в России литературных обществ — «Беседы любителей русского слова», 1811 год. Председателем был Державин. Собирались обыкновенно в его затейливом и уютном доме. Беседа имела свои частные и публичные заседания. Сии последние бывали по вечерам и отличались присутствием многих посторонних слушателей, допускаемых туда по билетам. Зала средней величины, обставленная желтыми под мрамор красивыми колоннами, казалась еще изящнее при блеске роскошного освещения. Для слушателей вокруг залы возвышались уступами ряды хорошо придуманных седалищ. Посреди храмины мус поставлен был огромный продолговатый стол, покрытый зеленым тонким сукном. На заседаниях читались стихи, басни, драмы, статьи. Узаконялся язык. Москвитянин, 1851 год, номер 21. Другой современник оставил менее хвалебное описание. Беседа имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держались более табели о рангах, чем о талантах. Это тоже пристрастное суждение, так как в некоторых членах беседы отвращение к новизне совмещалось с подлинной любовью к литературе, к мыслям, но только не к вольномыслию. Умный, талантливый Державин искренне радовался каждому новому дарованию, росту русской поэзии. После одного из заседаний будущий арзамасец Жихарев отметил в дневнике: «Державин — небольшой охотник до грамматики, а просто поэт». Это признавал и враждебный беседе лагерь. На Державине все сходились. Но не певец Фелицы, а адмирал Шишков вел славяно-россов в бой против карамзинистов, со стороны которых одним из первых застрельщиком выступил Василий Львович Пушкин. Летом 1810 года он написал и усердно рассылал послание, которое, хотя и не было напечатано, послужило сигналом для многолетней литературной войны. Стрельба шла эпиграммами, эпистолами, изредка комедиями. Для нас потеряна соль их острот. Нам скучно читать певца «Восстание славяно-россов» 1813 год, Батюшкова или длинные послания Жуковского к князю Вяземскому и к Василию Львовичу Пушкину, 1814 год, всю обильную стихотворную полемику той эпохи. Но современники ею жили. Это была их духовная пища. Они страстно негодовали, получая удары, также страстно радовались, их отражая. Так велико было значение этих споров для немногочисленной тогдашней интеллигенции, что, несмотря на общий обеим сторонам подлинный патриотизм, даже грозные события военные, даже Москва, отданная французам, не остановили спорящих. Под грохот пушек, под лязганье подлинных сабель продолжали они затянувшийся словесный поединок, которого хватило и на следующее поколение. Только в 40-х годах он будет называться спором между славянофилами и западниками. Карамзинисты сначала шли рассыпанным строем. Их окончательно сплотила комедия князя Шаховского «Липецкие воды» 1815 год, где автор жестоко вышутил кумира молодежи Жуковского. Страсти разгорелись. Около меня дерутся, и французские волнения забыты при шуме парнасской бури, писал по этому поводу Жуковский, ноябрь 1815 года. Перчатку поднял Блудов, большой приятель Жуковского, и написал памфлет в стихах «Видение в какой-то ограде», где высмеивал шишковскую беседу под именем словесницы. В предисловии к «Видению» упоминается о мирных литераторах Арзамаса. Общество друзей литературы, забытых фортуною и живущих вдали от столицы, собиралось по назначенным дням в одном арзамасском трактире. Они никогда не ссорились, но часто спорили. Раз, услыхав в соседней комнате шипение и бормотание, они заглянули в щелку и увидали, что какой-то тучный человек мечется по комнате. Потом он впал в магнетический сон и прокричал реляцию о каком-то видении. Ему виделся Старец. Шишков. В лучах из замерзлых сосулек, который стал вещать. Дух твой не зависит от мыслей, и дар твой не требует знаний, и дар твой питается одним чувством. В скобках было пояснено злобой и завистью. И хвали героев русских, и усыпи их своими хвалами, и тверди о славе России, и будь для русской сцены бесславием, и русский язык прославляй стихами нерусскими. Омочи перо твое в желчи твоей, и возненавидь кроткого юношу, дерзнувшего оскорбить тебя талантами и успехами, и представь не то, что в нем есть, но чего ты желал бы ему, и чтобы он казался глупцом, ты вложи в него ум свой, и стихи его да завянут в руках твоих, как цветы от курения смрадного, и заснет он спокойно под шум ругательств твоих. Видение в какой-то ограде сразу получило широкое рукописное распространение, хотя напечатано оно было только в 1899 году. Это один из многих примеров тогдашнего влияния рукописной литературы. Молодые писатели сразу объявили себя арзамасцами, обрадовались, что нашли определение для давно накопленного содержания. Арзамасский гусь стало почетным званием, своеобразным титулом этой своеобразной академии. 60 лет спустя Вяземский писал Бартеневу: «Мы были уже арзамасцами между собой, когда арзамаса еще и не было. Арзамасское общество служило только оболочкой нашего нравственного братства». 1875 год. Другой арзамасец, граф Уваров, так охарактеризовал арзамас в своих воспоминаниях. Это было общество молодых людей, связанных между собой одним живым чувством любви к родному языку, литературе, истории, и собиравшихся вокруг Карамзина, которого они признавали путеводителем и вождем своим. Направление этого общества, или лучше сказать, этих приятельских бесед, было преимущественно критическое. Как в большинстве памяток, писанных много лет спустя, в этой оценке, по существу справедливой, все-таки уже нет подлинного запаха жизни. Все это можно было бы сказать и о беседе, подставив имя Карамзина вместо имени Державина. Чтобы услыхать шум, ритм современности, чтобы понять, какое значение имел в то время арзамас, надо заглянуть в письма и дневники 1815-18 годов. «Наша российская жизнь есть смерть», — в припадке хандры писал из Москвы Вяземский Александру Тургеневу. «Какая-то усыпительная мгла царствует в воздухе, и мы дышим ничтожеством. Я приеду освежиться в арзамасе и отдохнуть от смерти». 22 января 1816 года. Той же зимой Карамзин, подавленный новой для него атмосферой двора, где уже чувствовалась тяжелая рука временщика Аракчеева, писал жене в Москву: «Здесь из мужчин всего любезнее для меня арзамасцы. Вот истинная русская академия, составленная из молодых людей умных и с талантом». 28 февраля 1816 года.